22 ноября члены делегации работников женщин ассоциации корейских граждан в Китае, которые приняли участие в 6-м съезде Союза демократических женщин Кореи, прислали письмо Ким Чен Ыну. Адресант пишет: Ким Чен Ын – судьба зарубежных корейцев, а его теплые объятия – вечные объятия Великого Солнца, в которых мы будем жить и навсегда. В дни съезда сердцем осознали бессмертные заслуги несравненных исполинов, которые в своих теплых объятиях вырастили наших женщин, в прошлом проживших в слезах, будущей жертвой феодализма и подвергавшихся страданиям от лишенного родины и народа, энергичными силами и героями эпохи, толкающими одно из колес телеги, имя которой революция. Смотря на новоселье жителей пострадавших от наводнения северных районов провинции Северной Хамгён, на облик воспитанников Пхеньянского детдома, которые, не зная никакого чувства печали сирот, растут в единственном мире дворце детей, на облик престарелых, которые наслаждаются счастливой жизнью в Пхеньянском доме престарелых, гордясь молодостью 60 лет и 60-летием 90 лет, и на блестящую реалию родины, которая час от часу развивается темпами малима, мы не смогли сдержать волнения от гордости и самоуверенности нации Солнца, имеющей Ким Чен Ына, выдающегося руководителя и олицетворение человеколюбия, которого уважают народы мира. Во имя вечного процветания социалистической родиной и вечного счастья 80 миллионов корейцев, а всей души желаем здоровья Ким Чен Ыну, светлому солнцу Пиктусанской державы и заботливому отцу всех корейских женщин в Китае, пишет адресант.